Словесный бумеранг. Это один из наиболее простых приемов противодействия словесным атакам. Примеры. Тупица. Сочувствую вам. Трус. Очень приятно. Брэдемайер. Карстен Брэдемайер. Этот простой ситуативный прием находчивого ведения дискуссий основан на том, что вы можете подхватить реплику собеседника, потому что внимательно его слушали. Часто вербальные атаки не конкретизированы, что представляет больше возможностей для противодействия. Вот тут-то самое время нанести ответный удар. Бумерангом. Воспользоваться этим приемом очень просто, потому что провокационную реплику или словесные нападки в ваш адрес из-за нечеткой адресации легко повернуть по-другому. Особенно рекомендуется использовать этот прием в случае, если вы хотите сразить разволновавшегося собеседника его же оружием. Бумеранг делает из нападающего жертву. Существует несколько способов использования метода бумеранга. Первый способ. Бумеранг – переадресация. Переадресуйте высказывание оппонента ему самому. Например, «тупица». Да, ваша оценка своей личности соответствует действительности. Или переадресуйте высказывание третьему лицу, не участвующему в споре. В этой ситуации вы как будто не понимаете, кому адресовано высказывание, и передаете его дальше. Это заставит оппонента объясняться и оправдываться. Например, «тупица». Мне жаль, что вы так несправедливо судите о господине Мюллере. Второй способ. Бумеранг разграничения. В этой ситуации вы проводите границу между собой и негативным высказыванием собеседника. Лучше всего добавить к этому какое-либо позитивное замечание. Тупица. В отличие от вас, я тупицей не являюсь. Я профессионал в этой области. Третий вариант. Бумеранг – терапевтическое средство. Отличная возможность изобразить врача-любителя. Тупица. Ну что же, вы уже ступили на путь самопознания, будете самостоятельно продолжать или вам нужен наш врачебный совет? Четвертый вариант. Бумеранг – четко адресованный, оценочный встречный вопрос. Здесь вы высказываете свое мнение, четко адресуя его собеседнику и облекаете свое высказывание в форму встречного вопроса. Тупица – это громкий крик вашей беспомощности? Остановите на некоторое время прослушивание аудиокниги и расскажите своими словами о вариантах использования приема бумеранга. Вообразите себе одну или две ситуации, в которых можно воспользоваться этим приемом. Это упражнение поможет вам закрепить этот прием в подсознании.